Глава 22. 1. «Вот и все», — промолвила Донна. Лили пустила зверя в дом, и тот убил Этели детей. «Да, похоже на то», — согласился Джад. «И эта история в корне отличается от той, что рассказывала на экскурсии Мэгги. Помнишь, она говорила, что Лили забаррикадировалась от зверя в спальне?» «Думаю», — сказал Джад, — «что Мэгги слишком много врет». «Как ты думаешь, насчет помешательства Лили, она тоже соврала?» «Вот в этом я сомневаюсь. Это можно легко проверить. Нужно просто отыскать подшивку местной газеты за то время. Скорее всего, Лили впрямь повредилась в уме. А если она действительно решилась на убийство собственных детей, значит, с ней к тому моменту уже было не все в порядке. Ну а само убийство, по всей видимости, стало последней каплей». «То есть при виде того, как Ксанаду расправляется с детьми, у нее съехала крыша?» «Ну, скорее всего». «Интересно, а что делал Ксанаду после того, как она покинула дом? Думаешь, он остался там?» «Ну, вполне возможно. А может быть, ушел обратно и продолжил жить, как жил до знакомства с Лили?» «Но в любом случае он вернулся», — сказала Донна. «После того, как в дом въехала Мэгги со своей семьей, может быть, все это время он ждал возвращения Лили, и когда, наконец, в доме вновь кто-то появился, думал, что это она?» «Я не знаю», — сказал Джад. «На самом деле, я вообще не знаю, что обо всем этом думать. Этот дневник полностью разгромил всю мою теорию о звере. Если, конечно, дневник настоящий. А я думаю, что он настоящий. По крайней мере, что его в самом деле написала Лили Торн. Ни у кого больше не было причин сочинять такую историю». «А Мэгги?» «Она держала этот дневник под замком. Если бы она написала его сама, подделала, то точно использовала бы каким-то образом. Например, опубликовала и продавала копии туристам на экскурсиях. Я думаю, что она держала его у себя для личных...» Стук в дверь прервал слова Джада. Он схватил кольт. «Спроси, кто это?» – прошептал он. «Кто там?» «Мамочка!» От страха голос девочки звучал сдавленно. «Открой», — велел Джад. Как только Донна поднялась на ноги, Джад лег на пол, спрятавшись между кроватями. Он смотрел, как она открывает замок и распахивает дверь. В темноте на пороге стояла Сэнди. Она стояла на цыпочках, стараясь облегчить боль в оттянутых волосах. В глазах слезы, а к горлу прижато 6-дюймовое лезвие ножа. «Неужели не рада?» – спросил мужчина и засмеялся. Он втолкнул Сэнди в комнату и захлопнул дверь ногой. «Скажи своему дружку, чтобы вылезал», – сказал он. «Здесь никого нет». «Не бреши, скажи ему, чтоб вылазил, а не то я начну резать». «Она твоя дочь, Рой!» «Она просто очередная манда. Скажи ему!» «Джад!» Тот толкнул пистолет под кровать и медленно встал, подняв кверху руки, чтобы показать, что в них ничего нет. «Где твоя пушка?» – спросил мужчина. «Пушка?» «Все тут дурачками прикидываются. Кончай выебываться и говори, где ствол!» «Нет у меня никакого ствола». «Нет? А у твоего кореша был». «У какого кореша? Блять!» «Кто вы?» – спросил Джад. «Ладно, проехали. Вы оба руки за головы и скрестите пальцы». «Донна, что это за парень?» «Мой муж», – с растерянным видом сказала Донна. «Боже, почему ты ничего мне о нем не сказал? Слышь, мужик, я знать не знаю, что она замужем. Мне очень жаль. Мне и впрямь очень жаль. Тебе-то паршиво. Меня жена вообще убьет. Ты ведь не скажешь ей ничего, да? Может, все-таки опустишь норочек, приятель? Ребенок ведь ни в чем не виноват. Адам ничего и не говорил. Мы просто заплатили ему пару баксов, чтобы он посидел с ней за няньку, пока мы... Ну, ты понимаешь, пока мы развлекаться будем». «Оба лицом к стене». Че ты затеял? Ты же не собираешься? Эй, мы же даже ничего такого не делали. Я даже не прикасался к ней. Скажи, Донна, я прикасался к тебе?» Донна покачала головой. «Ну, вот видишь?» Лицом к стене. Боже мой. Так, хорошо. Теперь оба прижались к ней рожами. Вот так. Порядочек. Руки тоже прижимаем к стене. «Господи Иисусе!» – причитал Джад. «Он собирается нас убить! Он собирается нас убить!» «Заглохни!» – отрубил Рой. Он уложил Сэнди на пол лицом вниз. «А теперь не двигайся, детка, или я выпотрошу твою маму!» «Господи Иисусе!» – Джад зарыдал. «Заткнись!» «Я не трогал ее! Ну, спросите у нее сами! Донна, я прикасался к тебе!» «Заткнись!» — сказала и Донна. «Боже, все против меня!» «Он уже убил как минимум двоих», — сказала Донна. «И если ты сейчас не заткнешься, то мы станем следующими». «Он кого-то убил?» — Джад оглянулся через плечо на подходящего к нему мужчину с ножом. «Вы правда кого-то убили?» «Лицом к стене!» «Он убил мою сестру и ее мужа». «Это правда?» – спросил Джад и снова оглянулся. Усмешка мужчины говорила сама за себя. Он явно сделал это с превеликим наслаждением. «Почему вы?» – начал было спрашивать Джад, вновь поворачивая к нему голову. «Лицом к стене!» Рой потянулся прижать Джада к стене. Как только его рука коснулась плеча Джада, тот резко вытянул правую руку назад, схватил Роя за запястье, прижал его к своему плечу и силой вывернул. Рой заверещал, когда его запястье сломалось. Джад, не ослабляя хватки, резко развернулся и, ударив локтем свободной руки в затылок Роя, припечатал его к стене. Точно таким же быстрым движением он врезал коленом по его позвоночнику. Нож упал на пол. Рой со стоном рухнул на спину. В глазах его застыл ужас. «Возьмите Сэнди и бегите в 12-й номер», — сказал Джад. «Посмотрите, что там с Ларри». 2. Оказавшись на улице, Донна присела и обняла плачущую дочь. «Он сделал тебе больно, сладенькая?» Она кивнула. «Что он сделал?» «Он ущипнул меня здесь», — она указала на левую грудь, едва заметную через блузку. «А еще...» «Пальцем там внизу ковырял». «Внутри?» Она кивнула и шмыгнула носом. «Но он не насиловал тебя, верно?» «Он обещал позже и сказал плохое слово». «Какое?» «Очень плохое слово». «Мне ты можешь его сказать». «Он сказал, что будет меня е... так что я ходить не смогу. А потом будет е... тебя... а после этого выпотрошит нас, как рыбёх». «Вот скот!» – пробормотала Донна. «Грязный, вонючий скот!» Она мягко обняла Сэнди и погладила по голове. «Вот уж теперь-то ему этого не сделать, верно? Он мёртв?» «Я не знаю. Но никакого вреда он нам причинить теперь точно не сможет. Джад об этом позаботится». Она встала. «Ладно, пойдём посмотрим, как там Ларри». «С Ларри все в порядке. Я связала его на славу». «Ты его связала? Ну, мне пришлось. Папа хотел вообще убить». Они пошли через парковку. «Я сказала папе, что если он убьет Ларри, я подниму крик. А он сказал, что в таком случае убьет и меня. А я на это сказала, что мне наплевать. Я сказала, что если он оставит Ларри в живых, я сделаю все, что он захочет. А он хотел, чтобы я попросила тебя открыть дверь». «А Ларри-то он как заставил открыть? Он притворился полицейским». «Поразительно», – пробормотала Донна, удивляясь, как Ларри мог оказаться настолько глуп. Она хотела отпереть дверь 12-го домика, но та оказалась не заперта. Она просто толкнула ее. «Где он?» «В ванной. Это была папина идея». Они нашли Ларри, лежащего лицом вниз в пустой ванне, с завязанным его же рубашкой ртом. Руки его были связаны за спиной и прикручены к подтянутым лодыжкам. «Мы схватили его!» – торжественно объявила Сэнди. Ларри что-то промычал в ответ. Присев на край ванны, девочка наклонилась и принялась возиться с узлами. Через несколько минут Ларри оказался свободен. Он поднялся на колени и снял с лица рубашку, вытащив изо рта черный носок. «Ужасный человек!» – пробормотал Ларри. натуральный варвар. Вы обе в порядке? Где судья? Что произошло?» Донна рассказала ему обо всем, что сделал Джад, и добавила, что не знает, насколько сильно ранен Рой. «Думаю, можно пойти и выяснить». Они прошли в темноте к девятому коттеджу и обнаружили там сидящего на кровати Джада. На полу между кроватями лицом вниз лежал Рой. Руки его были связаны за спиной. На голову натянута наволочка, плотно закрепленная на шее кожаным ремнем. Он не двигался, лишь тяжело дышал. «Я смотрю, ты полностью владеешь ситуацией», — сказал Ларри. Глядя на отца, Сэнди крепко сжала руку Донны. Донна присела возле Джада. Они немного подвинулись в сторону, освобождая место для девочки. «И что будем делать с этим жлобом?» — спросил Ларри, грациозно присаживаясь на пустую кровать. «Он не жлоб», — сказал Джад. «Он убил сестру Донны. Он убил ее зятя. Он изнасиловал Сэнди. Одному Богу известно, что он сделал им еще. Думаю, мы все знаем, что будем с ним делать. Для меня он не просто жлоб. Для меня он зверь». «Ну и как ты предлагаешь с ним поступить?» — спросил Ларри. «Отправить туда, где ему самое место». «В тюрьму?» – спросила Сэнди. Донна, почувствовав, как по ее спине пробежал холодок, сказала: «Нет, дорогая, я думаю, Джад это имел в виду». Внезапно и до Ларри дошло. «Боже правый!» – пробормотал он, качая головой. Глава 23. Донна завела двигатель Крайслера, рядом с ней сидела Сэнди. Рой все еще с наволочкой на голове и со связанными руками сидел позади между Джадом и Ларри. Джад целился в него из своего кольта, а Ларри держал на коленях мачете, и лезвие слегка упиралось Рою в живот. «Я хочу, чтобы, высадив нас, — сказал Джад, — ты сразу же поехала в мотель. Дай нам полчаса, а затем возвращайся обратно. Если нас не будет, то не жди, а поезжай назад. Возвращайся каждые 15 минут до тех пор, пока мы не появимся. Вопросы?» «А почему я не могу просто припарковаться где-нибудь и ждать вас? Так я еще и смогу подать вам сигнал, если вдруг кто-то появится». «Автомобиль будет привлекать лишнее внимание». «А они что, реально собрались в дом зверя?» — спросила Сэнди с таким видом, будто какое-то веселье затевалось без ее участия. «Думаю, да», — ответила Донна. «Так это же безумие!» «Еще какое!» — кивнул Ларри. «Согласен с тобой. На все 100. «Тебе вовсе не обязательно туда идти», — сказал Джад. «Но я пойду. Насколько я понимаю, мы собираемся избавить мир от зверя, описанного Лили, верно?» «Я собираюсь». «Ну, поскольку все расходы на эту операцию лежат на мне, то я тоже хотел бы на ней присутствовать. Кроме того, тебе может понадобиться помощь, чтобы стреножить нашего общего приятеля». «Вы что, и папу собираетесь взять с собой?» «Да», — коротко ответил Джад, не вдаваясь в подробности. «А зачем?» «В наказание». «Ой, а вы что, собрались отдать его зверю?» «Совершенно верно». «Вау, а можно мы тоже пойдем?» — спросила она у Донны. «Я хочу посмотреть». «Нет, мы туда не пойдем». «Ну почему нет?» «Это опасно. Но ведь Джад и Ларри идут». «Это совсем другое дело. Но мне очень хочется. Я хочу видеть, как зверь вцепится в папу своими когтями и разорвет его!» «Сэнди, я хочу это видеть!» «Поверь мне, Сэнди, — сказал Ларри, — вряд ли ты будешь рада, увидев, что этот зверь может проделать с человеком. Уж я-то знаю». «Мы почти приехали, — сказала Донна. «Хорошо. Проедешь еще немного, а затем разворачивайся». «Здесь?» «Чуть дальше, после того, как минуешь ворота». Донна сбавила скорость. «Вот здесь можно». Она попыталась развернуться, но поняла, что не сможет этого сделать, не подавшись немного назад. «Отлично», — сказал Джад. «Теперь выключи фары». Она сделала, как он сказал, и дорога впереди погрузилась во мрак, не считая небольших участков, освещенных луной. По обе стороны дороги стоял черный непроглядный лес, и вести по ней машину с выключенными фарами оказалось очень непросто. Вскоре лес закончился, и над дорогой разлился сливочно-бледный лунный свет. «Притормози напротив билетной кассы», — напряженно прошептал Джад. Донна остановилась. «Мне на секунду нужны ключи». Она выключила зажигание и, повернувшись в кресле, передала ему связку ключей. «Джад», — сказала она. Черты его лица были едва различимы. «Разве мы не должны сдать его в полицию?» «Нет». «Не то чтобы я... Ну, почему мы не можем просто взять и застрелить его или...» «Это будет убийство». «А отдать его зверю не убийство?» «Убийцами тогда будем не мы, а зверь». «Я не хочу, чтобы ты снова заходил в этот дом. Только не ночью. Боже, Джад!» «Все в порядке», — тихо ответил Джад. «Ничего не в порядке. Тебя могут убить. Это нечестно. У нас было всего 2 дня». «У нас будет еще много дней», — сказал он и вышел из автомобиля. Вслед за собой он вытащил Роя, который споткнулся и упал на колени. «Попридержи-ка его здесь», — обратился Джад к Ларе. Донна прошла вместе с Джадом к багажнику. «Пожалуйста», — сказал он, — «садись в машину». «Поцелуй меня». «Хорошо». Она прижалась к нему всем телом, крепко обнимая, будто надеялась, что их тела срастутся, это удержит его от ухода. Но спустя некоторое время он прервал объятия и мягко отстранил ее. Она смотрела, как он достает из багажника и надевает свою разорванную парку. Затем он вытащил 2 фонарика и фальшфаер, после чего закрыл багажник и передал ей ключи. «Сколько на твоих часах?» – спросил он. 10:43. Он подрегулировал свои. «Отлично. Встречаемся здесь же в 11:15. Джад, уезжайте. Пожалуйста. Нужно довести все до конца». Она вернулась к автомобилю, завела его и поехала, не оглядываясь назад. На 3 мужчин, оставшихся на обочине. Глава 24. 1. «Это турникет», — сказал Джад. «Перелезай». Рой помотал головой. Джад ткнул его ножом, и Рой перекинул через перекладину ногу. Стоящий по другую сторону Ларри помог ему перебраться, придержав за одну из связанных рук. Джад услышал звук приближающегося автомобиля. Он перепрыгнул через турникет и, схватив Роя, повалился вместе с ним на землю. Они лежали втроем возле билетной будки. Джад услышал, как машина снизила скорость. Ее шины захрустели гравием. Подавшись вперед, он выглянул из-за угла будки. Полицейский автомобиль. Он остановился через дорогу, но Джад слышал тихий рокот двигателя. Прошло несколько мгновений, затем автомобиль развернулся, медленно поехал мимо билетной кассы и укатил прочь. Они подняли Роя на ноги и повели по газону, обходя дом сбоку и приближаясь к заднему фасаду. Там они поднялись на крыльцо. Разбитое стекло в задней двери так никто и не заменил. Убрав нож в карман, Джад просунул руку в отверстие. Кое-как он нащупал пальцами шпингалет замка и попытался отодвинуть его. Тот не двигался. Джад дернул сильнее. С взорвавшим тишину грохотом шпингалет открылся. «Наверное, это его разбудило», – прошептал Ларри. Джад толкнул дверь и шагнул внутрь, затаскивая пленника вперед за собой. Следующим вошел Ларри и тихонько закрыл дверь. «Куда пойдем?» – прошептал он. «Сперва давай снимем с него вот это». Джад расстегнул ремень на шее Роя и стянул с его головы наволочку. Тот мотнул головой и огляделся. «Это дом зверя», – сказал ему Джад. А Рой что-то промычал в ответ. «Я сниму кляп. Будешь молчать, сможешь прожить малость подольше». Рой кивнул. Джад сорвал с губ Роя липкую ленту и сунул в карман, застегнул вокруг талии ремень и повесил на него наволочку. В этом доме он не собирался ничего оставлять. Ничего, кроме Роя. «Пошли наверх», – прошептал он. «Это где чуище живет?» – — спросил Рой и засмеялся. «Это где оно обычно нападает», — сказал Джад. «Да ну! И вы что, верите в эту срань?» «Тссс!» Джад вышел из кухни и включил фонарик. Впереди располагалась прихожая. Чучело обезьяны застыло на страже у входной двери, словно гротескный часовой. Джад отвел от него луч, сунул руку под рубашку и вытащил из-за пояса кольт. «Да вы что, мужики, запугать меня пытаетесь?» «Тссс!» — повторил Ларри. «Черт!» Когда они подошли к лестнице, Рой сказал. «Чую запах бензина». «Это с прошлой ночи», — прошептал Джад. «А?» «Здесь вчера убили женщину», — сказал Ларри. «Без дураков? То есть вы, мужики, частенько этим балуетесь?» «Заткнись», — сказал Джад. «Да это я так, разговор поддержать». Они стали подниматься по лестнице, и все ужасы прошлой ночи вновь всплыли в памяти Джада. Мэри Зиглер, мертвая, падающая на него сверху, влажный звук, с каким ее тело перекатилось через его спину, ужасное зловоние зверя. Он взглянул на лестничную площадку, невольно опасаясь увидеть его там вновь. «Огоньку не найдется?» — спросил Рой. «Заткнись». Они поднялись наверх. «Отлично», — сказал Джад. «А теперь ложись». «Что?» «На пол ляг, мордой вниз». «Пошел нах!» Внезапно Джад нанес удар ногой под левое колено Роя. Тот грохнулся на задницу. «Долбанный выблядок!» «Лицом вниз». Рой повиновался. «Ну, погоди, выблядок, я тебя как сама выпотрошу, я тебе хрен отрежу и запихаю...» «Смотри, там», — прошептал Джад, обращаясь к Ларри и указывая на находящуюся в нескольких футах от Роя дверь. «Уходим». «Подожди секундочку». Джад опустился на колени. «Ладно, Рой, полежи здесь тихонечко. И вот еще, если до рассвета останешься жив, я тебя просто сдам копам». «Нах, пошел!» «Но единственный шанс выжить у тебя — это вести себя как можно тише. Возможно, удача тебе улыбнется, и зверь тебя не заметит». «Нах, пошел!» «Сейчас мы отсюда уйдем. Оттуда мы сможем следить за тобой. Попытаешься улизнуть — пристрелю». «Вопросы?» «Есть, есть. Как твое имя? Хотелось бы знать, кого я буду потрошить». «Мое имя — Джаджмент Ракер». «Блядь!» Джад направился в сторону двери, где его уже ждал Ларри. Он открыл ее и направил туда луч фонарика, осветив узкую лестницу, ведущую к чердачной двери. «По-моему, неплохое место», — прошептал он. «Мы можем пересидеть на лестнице». Они вошли. Джад выключил фонарик и закрыл дверь, оставив лишь небольшую щелку. Сквозь нее он хорошо видел лежащего на полу Роя. Джад сжал в правой руке кольт, а левый вытащил из кармана нож Роя. Затем похлопал себя по куртке, ощущая приятный вес боеприпасов в карманах. «Судья», — прошептал Ларри, — «мы в самом деле позволим зверю до него добраться?» «Тише. Два. Донни хотелось развернуть машину, вернуться к дому зверя и ждать там мужчин до победного конца. Когда она уже собиралась разворачиваться, в зеркале заднего вида мелькнули чьи-то фары. Набирая скорость, к ним приближался автомобиль. Донна увидела на его крыше полицейские мигалки. Она проверила спидометр. Нет, скорость она вроде не превышала. Сэнди обернулась назад. «Ой-ё», — сказала она. «Да уж. Ты собираешься останавливаться? Если он не потребует, то нет. А почему он едет так близко?» «Потому что он невоспитанный». Полицейский автомобиль провисел у них на хвосте до самого «милости просим». Вместе с ними он миновал главный въезд и, свернув налево, припарковался возле ресторана. Сэнди издала преувеличенный вздох облегчения. «Фуф». «Наверное, он просто проголодался», — сказала Донна. Она припарковалась возле 12-го коттеджа. «Пускай зайдет». «А что потом?» «А потом вернемся к Джаду и Ларри». «Джад сказал, через полчаса». «Ну, а мы немного раньше. Она развернула автомобиль в сторону парковки. Взглянув на полицейскую машину, увидела, что та пуста. Полицейского нигде не было. Она свернула налево. «Если мы приедем раньше», — сказала Сэнди, — «то, может, все-таки сможем войти в дом?» «А зачем нам туда входить? Ну, может быть, мы сможем чем-нибудь помочь Ларе и Джаду?» «Они и без нашей помощи прекрасно справятся. А я не боюсь зверя». «Но это ты сейчас так говоришь. Мы можем взять с собой винтовку Джада». «Но пули не причиняют ему никакого вреда. Ты же слышала на экскурсии?» «Ну да». Мэгги рассказывала, как ее муж в него стрелял. «Угу. Она говорила только о том, что слышала выстрелы. Он, небось, попросту промазал». «Как бы то ни было, нам в этом доме делать нечего». Когда Донна ехала через город, он выглядел совершенно безлюдным. Возле закрытых магазинов им попадалось несколько машин. Казалось, водители бросили их, спасаясь от ночной тьмы. Уличные фонари озаряли пустынные переулки. Светофор беспрестанно подмигивал желтым светом. Донна свернула налево, пересекла дорогу и припарковала автомобиль перед магазином хозтоваров оборудования «Арти». Свет фар отражался от окон магазинчика. Она выключила фары. «Тебе видно дом?» – спросила она. «Только двор», – сказал Сэнди, выглянув в боковое окно. Перегнувшись через сиденье, Донна посмотрела в ее окно и не смогла разглядеть ничего, кроме передней части ограды и билетной будки. «Пожалуй, придется выйти», – сказала она. «Я с тобой». «Хорошо». Они закрыли двери автомобиля. Их теннисные туфли касались тротуара почти неслышно. Свернув за угол магазинчика, они подошли к кованой ограде. Между стеной и оградой имелся узкий проход, ведущий к служебному входу, расположенному в задней стене магазинчика. Он был огорожен маленькой калиткой. Донна открыла ее, и они вошли в проход. Стоя за стеной магазина, она знала, что со стороны улицы их никто не видит. Сэнди взяла ее за руку. Дом зверя стоял в полной тишине. Омытые лунным светом деревянные стены казались бледными и мертвыми, будто прибитый волнами к берегу плавник. Тени от навесов и балконов зияли на них бездонными дырами. Донна посмотрела на темные окна, отыскала взглядом спальню Лили Торн, потом перевела взгляд на окно Мэгги, из которого много лет назад выпрыгнул Ларри. В памяти всплыла восковая фигура, навечно застывшая в попытке поднять стекло. «Сколько времени?» – прошептала Сэнди. Донна отвела свои часы чуть в сторону, чтобы на них попал лунный свет. 11:20. «Они задерживаются?» «Все нормально». «А что, если они не выйдут оттуда?» 3. «Ебано в рот!» В голосе Роя Джад услышал панику. «Вот же жопа! Сюда кто-то идет! Эй, мужики! Мужики, и черт вас дери!» Джад опустился на колени, давая возможность и Ларри видеть происходящее. Переложив пистолет в левую руку, он вытер запотевшую ладонь о штанину джинсов и вытащил свой фонарик. «Мужики!» Потом, будто отчаявшись их дозваться, Рой пробормотал. «Боже!» Джад услышал скрип лестницы. «Эй, вы кто, а? Можете мне помочь? Эти два типа, они меня связали. Я в том смысле, что я не взломщик. Меня похитили. Вы можете... Черт, черт, мужики!» Джад услышал мягкий, хриплый смех. «Господи, господи!» – запричитал Рой. «О, боже, боженька милосердный!» Теперь он уже почти рыдал. «О, боже, уберите его отсюда! Убери его!» Позади Джада Ларри застонал от ужаса. Рой завизжал в тот момент, когда зверь прыгнул. Его бросок словно вышиб из Роя дух. Крик резко оборвался. Джад толкнул дверь и поднял фонарик. Нажал на кнопку. Белое, рычащее нечто, восседавшее верхом на Рое, мотнуло башкой и уставилось на него. Кровоточащая плоть свисала с зубов. Позади Джада закричал Ларри. Прежде чем Джад успел поднять пистолет, его толкнул Ларри. Джад повалился в коридор. Ларри, не переставая кричать, перемахнул через него. Джад поднял фонарик и направил луч прямо в глаза зверя. Зверь зажмурился, и в этот миг Ларри настиг его. Джад увидел, как Ларри замахнулся, видел, как сверкнуло мачете, услышал звук удара и увидел, как белая, абсолютно безволосая голова покатилась в темноту. Из обрубка шеи хлынула кровь, туловище повалилось на спину Роя. Джад услышал дробный перестук, когда голова запрыгала вниз по ступеням. «Я убил его!» – прошептал Ларри. Джад поднялся на колени. «Я убил его! Сдох!» Ларри размахнулся мачете и обрушил его вниз, словно топор, вонзая в спину мертвого существа. «Сдох!» Он ударил его еще раз. «Сдох! Сдох! Сдох! Сдох!» После каждого выкрика рубил и рубил. «Ларри!» – тихо сказал Джад, вставая. «Я убил его!» «Ларри, мы покончили с ним. Давай теперь убираться!» Позади Джада раздался яростный рык. Он обернулся, направляя фонарик в сторону чердачной лестницы. Дверь на чердак была открыта. Луч высветил массивную белую спину, спускающуюся по лестнице твари. Он спустил курок. Кольт рявкнул на мгновение, озарив все вокруг яркой вспышкой. Неистовый вой буквально разорвал уши. Зверь опрокинулся и рухнул прямо на Джада, пригвоздив его к полу. Джад упер дуло ему в бок и выстрелил снова. Существо вновь завыло. Джад почувствовал, что тяжесть исчезла. Он перевернулся на живот, по-прежнему сжимая в левой руке фонарик, и увидел, что белая тварь мчится к Ларри на всех парах, несмотря на кровь, хлещущую из двух ран на спине. Ларри занес мачете высоко над головой, широкая лапа вцепилась в его лицо сбоку, сдирая кожу. Мачете упало. Отбросив фонарик в сторону, Джад выхватил отнятый у Роя нож и бросился вперед. В темноте он видел размытый силуэт зверя. Тот круто развернулся, медвежьей хваткой сжимая Ларри. Джад шарахнулся в сторону, когда его нога шагнула в пустоту. Он понял, что оступился на верхней ступеньке лестницы. Он выронил нож и полетел в темноту. 4. Донна потрясенно слушала доносящиеся из дома приглушенные крики и звуки пальбы. Она посмотрела на Сэнди. Девочка стояла, замерев и разинув рот. Она перевела взгляд на дом, как раз чтобы увидеть, как вдребезги разлетелось окно в спальне Мэгги, когда из него головой вперед вылетело чье-то тело. Нет, это не тело, восковая фигура Ларри Мэйвуда. Но она кричала. Лунный свет посеребрил седые волосы падающего мужчины. Из окна вылетела еще одна фигура. Это казалось закоченелой, не двигала ни руками, ни ногами, и Донна поняла, что эта фигура и есть восковая. Крик Ларри оборвался сразу же после удара о землю. Не произнеся ни слова, Донна распахнула узкую калитку и потащила Сэнди за собой к машине. «Внутрь! Забирайся внутрь! Но, мама, делай, что я тебе говорю!» Как только Сэнди села в машину, Донна обежала ее и открыла багажник. Наклонившись, достала оттуда дорожный фаер и сунула его в задний карман джинсов. Затем, раскрыв кожаный чехол, вытащила из него винтовку Джада и захлопнула крышку багажника. Отдернув затвор винтовки, она увидела, как длинный заостренный на конце патрон вошел в патронник. Захлопнув магазин, она подбежала к окну Сэнди. «Запри все двери и окна и сиди здесь, пока я не вернусь!» Девочка, выглядевшая так, будто ее мысли витают где-то очень далеко от реальности, тем не менее заблокировала двери и начала поднимать окно. Донна бросилась к билетной будке. 5. Джад лежал на середине лестницы, уцепившись за балясину перил, когда сверху донесся треск бьющегося стекла и вопль Ларри. Он начал подниматься. Прямо над ним из темноты выросло белесое существо. Оно прыгнуло. Джад успел выстрелить один раз, прежде чем когти ударили его по руке и вырвали пистолет. С полным боли визгом существо оттолкнуло Джада и заковыляло вниз по лестнице. Склонившись над перилами, Джад увидел бледную фигуру, удаляющуюся в сторону кухни. Он поспешил на площадку. Пошарив рукой возле трупов Роя и первого зверя, отыскал свой фонарик. Включил, и при его свете отыскал мачете Ларри. Схватив его, он бросился по коридору в спальню Мэгги. В свете фонарика он увидел разбитое окно за опрокинутой ширмой из папье-маше. На полу лежало обезглавленное тело. Склонившись над ним, он понял, что это всего лишь восковая фигура Тома Бегли, друга детства Ларри. Джад подбежал к окну и посмотрел вниз. Два тела распростерлись на земле. Возле одного на коленях стояла женщина. «Донна! Он жив!» Донна повернула лицо вверх. «Джад, ты в порядке?» «В полном», — солгал он. «Ларри жив?» «Я не знаю». «Ради бога, сделай что-нибудь! Вызови ему врача, скорую!» «Ты спустишься?» «Я гонюсь за зверем!» «Нет!» «Помоги Ларри!» Он отошел от окна и подошел к комоду. Сунув мачете за пояс, открыл верхний ящик. Кольт покойного мужа Мэгги лежал там же, где она его и положила. Вынув обойму, он обнаружил, что она пуста. Он заполнил ее 20 негабаритными патронами, которые достал из кармана. Передернул затвор и выбежал из комнаты. Оказавшись в коридоре, он перешагнул через тела и сбежал вниз по лестнице. Влетел в кухню. Луч фонарика осветил кровь на полу. Следуя по кровавой дорожке, он прошел к кладовке, пересек ее и начал спускаться по крутой деревянной лестнице вниз, в подвал. Сырой подвальный воздух был прохладен и пах землей. Обведя помещение лучом фонарика, он увидел штабеля плетеных корзин и полки, заставленные пыльными банками с вареньем. Из любопытства он отвлекся от кровавого следа и подошел к корзинам. За ними, в полном соответствии с дневником Лили Торн, обнаружилась дыра в полу. Он вернулся к темному кровавому следу на земле и продолжал идти по нему до тех пор, пока тот не закончился возле стоящего вплотную к стене вертикального сундука. На нем висел замок. Укрыться в сундуке зверь никак не мог. Откуда-то издалека раздались два приглушенных выстрела. На мгновение он напрягся, а потом до него дошло, что это, скорее всего, Донна выстрелила из винтовки, чтобы привлечь внимание полиции и помочь Ларри. Положив фонарик на грязный пол слева от сундука, он сунул кольт в карман парки, просунул пальцы между сундуком и стеной и потянул. С жутким скрипом ящик отодвинулся от стены. Сделанная из веревки ручка свисала с его задней стенки. Веревка потемнела, намокнув от крови. На том месте, где должна была находиться стена, Джад обнаружил вход в туннель. Взяв фонарик, он устремился вперед. 6. Осознав, что Ларри мертв, Донна бросилась к входной двери. Двумя выстрелами она разнесла замок. Несмотря на это, ей пришлось несколько раз силой ударить по деревянной двери плечом, чтобы окончательно его выбить. Она вошла в прихожую. «Джад!» — крикнула она. Она не услышала ответа. Она вообще не услышала ни звука. Она позвала его снова, на этот раз громче. Безрезультатно. Перекинув винтовку через плечо, она вытащила из заднего кармана фаер и, сорвав с него колпачок, принялась чиркать им об запал. Поначалу он выдавал только искры, но после нескольких попыток все же загорелся искрящимся сине-белым светом, освещая прихожую и большую часть лестницы. Подойдя к лестнице, она начала медленно подниматься. Она не остановилась, даже когда яркая вспышка в ее руке осветила распростершиеся на площадке тела, лежащего лицом вниз Роя, чей загривок превратился в кровавую кашу, и жуткую белую тварь у него на спине. Когда ее взгляд упал на обрубок шеи чудовища, к горлу подкатил тугой комок. Она отвернулась и ее вырвало. После этого она продолжала подниматься. Добравшись до площадки, она перешагнула через тела, прошла по коридору к спальне Мэгги, шагнула внутрь и позвала Джада. Потом дошла до комнаты Лили и вновь позвала. И вновь не получила ответа. Она вернулась на лестничную площадку. Несмотря на то, что зверь лежал мертвым у ее ног, она чувствовала холод и ужасное нежелание исследовать остальные комнаты. «Джад!» — завопила она. — Где же ты? Когда ответа не последовало, она быстро зашагала по коридору. Отодвинула с дороги стулья, ограждающие место будущей экспозиции с зиглерами, зашла в комнату в конце коридора по левую сторону. Фальшфаер в ее руке осветил лошадь-качалку, две односпальные кровати и восковые фигуры убитых детей Лили Торн. «Джад!» — тихонько позвала она. Тишина. Перейдя на противоположную сторону коридора, она повернула ручку двери в детскую. Когда та не поддалась, она вспомнила слова Мэгги, что эта комната всегда заперта. Она дважды ударила в дверь ногой. «Джад!» — позвала она, а затем прошептала. «Черт возьми!» Она осмотрелась в поисках безопасного места, куда можно было бы положить фаер. Присев, она поставила его к стене. Обои начали чернеть и скручиваться. Поднявшись, она сняла с плеча винтовку и выстрелила в щель в том месте, где язычок замка входил в косяк. Она выбила его, ударив по двери плечом. Затем подняла с пола фаер, перекинула винтовку через плечо и распахнула дверь в детскую. «Джад!» — крикнула она, входя в комнату. Вспышка осветила пустую колыбель, манеж и кукольный домик. Он был таким высоким, что почти доставал ей до талии. Также в комнате находились ведра, швабры, щетка для чистки ковров и стол, заваленный губками, тряпками и различными моющими средствами. По всей видимости, эта комната использовалась для хранения акселева инвентаря. Донна вышла из нее и, поспешив по коридору назад мимо стульев, остановилась рядом с телами. Отсюда она увидела дверь, ведущую на чердак. Та была распахнута. «Джад!» — крикнула она в сторону лестницы. Не дождавшись ответа, она подошла к двери и начала подниматься по лестнице. Та была очень крутой. Проход был настолько узким, что стены, казалось, сжимают ее. Она ускорила шаг. Дверь наверху оказалась открыта. Она помедлила, прежде чем войти. «Джад, ты здесь, Джад!» Она шагнула в дверной проем. В круге света, отбрасываемого фаером, она увидела кресло-качалку, стол, несколько ламп и диван. Она отошла от двери, бочком протиснулась между столом и диваном, впереди стоял ткацкий станок. Она обошла его слева и, опуская ногу рядом со скатанным в рулон ковром, едва не наступила на чью-то руку. Отскочив назад к креслу, она увидела всклокоченные волосы, широко распахнутые глаза, развороченные плечи и грудь. Слава богу, не Джада. Мэри Зиглер. От лодыжки до бедра ее правой ноги не осталось практически ничего, одни голые кости. Отвернувшись, Донна согнулась пополам и ее вырвало. Уже пустой, ее желудок продолжал содрогаться в болезненных конвульсиях. Наконец это прекратилось. Она вытерла слезящиеся глаза и направилась к двери. Она уже перешагнула через свернутый в рулон ковер и начала повторно протискиваться между столом и диваном, как вдруг дверь с грохотом захлопнулась. Глава 25. 1. Джад пробирался по тоннелю все дальше, пригибаясь под низким потолком и борясь с чувством удушья, вызванного узким пространством. В некоторых местах земля была укреплена досками. Это означало, что к работе приложил руку человек. Возможно, Вик Хабсон или Аксель Катч. Еще до того, как шагнуть в тоннель, Джад знал, куда он его приведет. Но он никак не думал, что это окажется так далеко. Тоннель почему-то не был прямым. Подобно старой реке, он вилял, петлял, поднимался и опускался. В какой-то миг он раздвоился буквой «Y». Джад пошел налево. Описав дугу, тоннель вскоре вновь вывел его к другой ветви и дальше шел на запад. Перед каждым поворотом Джад сжимал рукоять пистолета, готовясь к внезапному нападению раненого зверя, но, свернув, всякий раз обнаруживал лишь еще один тоннель и еще один поворот. Вскоре он начал опасаться, что разминулся с преследуемым. Он вспоминал о разветвлении. Возможно, правая ветвь вела мимо входа в дом, прежде чем изогнуться и присоединиться к той, по которой он сейчас шел. Это казалось маловероятным, но все же. Он шагнул за очередной поворот и увидел, что за ним тоннель заканчивается. Осветив пространство вокруг фонариком, он определил, что находится в подвале. Подушки и пуфики усеивали голубой ковер на полу, словно острова. В дальнем углу лежал зверь. Джад приблизился к нему. Существо лежало на спине, белыми лапами прижимало к груди подушку. Длинный заостренный язык свисал из уголка рта. Опустившись возле него на колени, Джад ткнул его в морду стволом пистолета. Мертв. Вся нижняя часть его тела была залита кровью. Быстро взглянув на его половой орган, он убедился, что описание Лили Торн на все 100% соответствовали действительности. С чувством изумления и омерзения он попятился назад. Поднявшись по деревянной лестнице, он вышел на кухню дома без окон. 2. Аксель Катч сгорбился, словно борец перед чердачной дверью, и ухмыльнулся Донни. Его лысая голова блестела в свете фаера. Курчавые свалявшиеся волосы покрывали его громоздкие плечи, руки, грудь и живот. Но член был совершенно безволосый, толстый и лоснящийся. Он вздымался вверх. Аксель захромал к ней. «Отойди!» Он покачал головой. Угрожая ему фаером, Донна попыталась сорвать с плеча винтовку. Двупалая рука вцепилась ей в запястье и резко вывернула. Фаер выпал, но Аксель продолжал выкручивать руку. Развернувшись боком, Донна потеряла равновесие и упала на спину. Продолжая сжимать запястье, Аксель с размаху пнул ее в бок и сам повалился на колени. Подняв фаер, он воткнул его ручку в щель между подушками над головой Донны, затем перебросил через нее ногу и уселся ей на живот, прижав ее руки к полу. «Ты прекрасна», — сказал он. Она изо всех сил пыталась освободить руки. «Не шевелись», — сказал он. «Отвали от меня! Не шевелись!» Склонившись над ней, он прижался к ее рту своим. Она укусила его за губу, ощутив солоноватый вкус теплой крови. Но это его не остановило, и он продолжил ее целовать. Она укусила снова, яростным рывком разорвав ему губу. Хрюкнув, он отпрянул и отвесил ей затрещину тыльной стороной ладони. Ослабев от удара, свободной рукой она попыталась его оттолкнуть. Он перехватил ее руку и прижал к полу, после чего угостил Донну еще парой хороших затрещин. Каждая оплеуха отдавалась в голове взрывом боли. Уже почти теряя сознание, она поняла, что он разорвал на ней блузку. Она услышала, как застучали по полу оторванные пуговицы, а затем почувствовала грубое прикосновение его руки. Хотя ее руки были теперь свободны, она не могла найти в себе силы, чтобы их поднять. Вцепившись в ее лифчик, он потянул его на себя. Лифчик никак не хотел поддаваться, и тогда он разорвал бретельки. Донна почувствовала холодок на обнаженных грудях. Аксель стиснул их. От боли у нее в голове прояснилось. Она почувствовала, как его рот присосался к ее груди. Затем он выдернул из ее вельветовых брючек ремень. Она почувствовала, что может поднять руки. Открыв глаза, она увидела стоящего на коленях между ее ног Акселя, опустив голову. Он возился с застежкой. Она протянула руку за голову, схватила фаер и молниеносным движением всадила рассыпающий искры конец в левый глаз Акселя. Аксель заорал, и в тот же миг комната погрузилась во мрак. Она пропихивала фаер все глубже и глубже, что-то горячее и влажное хлынуло на руку, когда факел провалился вглубь. Крепкое тело Акселя забилось в конвульсиях. Она столкнула его с себя и откатилась в сторону. 3. Впереди Джад увидел льющийся из гостиной голубой свет. Он бесшумно прокрался туда и выглянул из угла. Увиденное потрясло его. Взглянув налево, он увидел входную дверь. До нее было не более 6 футов. Мэгги и чудовище расположились примерно в 30 футах от него, Одно из них лежало прямо под ней и вряд ли успело бы быстро выбраться и встать. Зверь, орудующий сзади, был повернут к нему спиной и потому тоже не мог его видеть. Зато тот, что восседал у нее над головой, был обращен мордой как раз к дверному проему. Вряд ли удастся прошмыгнуть мимо двери незамеченным. Он прижался к стене, укрываясь от взоров этих тварей. Несколько секунд он просто стоял, слушая их похрюкивания, перемешивающиеся со скользкими чавкающими звуками. Мэгги задыхалась. Судя по интенсивности звуков, скоро они закончат. И как только это случится, побег станет... Побег? Господи, он чуть было не забыл, зачем пришел. А пришел он для того, чтобы убить зверя. Пришел, чтобы не было больше убийств. Ну да, оказалось, что зверь не один. Их целых 5, а может и того больше. Это ничего не меняет. Все они должны умереть, если на то пошло. Тем важнее завершить миссию. Отскочив от стены, судья Ракер пригнулся и выстрелил. Зверь закричал, когда пуля разнесла ему череп. Он рухнул назад, пенис выскользнул изо рта Мэгги, обдав семенем ее волосы и лицо. Тот, что наяривал сзади, обернулся на выстрел, словил пулю в правый глаз и повалился на спину Мэгги. Джад прекратил стрельбу, наблюдая, как корчится Мэгги. Мертвый зверь свалился с ее спины. Она скатилась с уцелевшего и легла на бок, прикрывая его своим телом. Она медленно встала, по-прежнему прикрывая собою зверя. У нее за спиной тот тоже поднялся на ноги. Она заковыляла к Джаду. «Выродок», — бормотала она. «Ты тебя кем возомнил, выродок? Тайком вылазь, по нам стрелять, милых моих убивать!» Она продолжала ковылять к нему, еле волоча ногу, которая выглядела так, будто ее много лет назад кто-то сживал. А она так до сих пор толком и не зажила. Дряхлые, покачивающиеся груди украшали шрамы и свежие порезы. Некоторые кровоточили, кровь сочилась из рубцов на шее и плечах. Теперь Джад понял, почему на людях она всегда носила шарф. «Стой!» — сказал он. «Ублюдок, пристрелю нафиг!» «Вот и нет!» Внезапно с лестницы за спиной послышался рык. Резко обернувшись, Джад выстрелил мчащееся на него существо. Оно закричало, но не остановилось. Когти зверя, находившегося рядом с Мэгги, полоснули Джада по спине. Он качнулся вперед, развернулся, выхватил из-за пояса мачете. Когти взметнулись вновь, но Джад успел взмахнуть мачете, отрубив существу лапу. Он выстрелил ему в грудь, опять развернулся и нацелил пистолет в спрыгнувшего с перил другого зверя. Пули пробили в туши 3 дыры. Зверь рухнул. Повалившись возле него на колени, Мэгги обняла тело, причитая: «Ксанаду! Ксанаду! Ксанаду!» Вся ее спина была обезображена рубцами и порезами. «Ксанаду!» — рыдала она, прижимая к себе голову мертвого зверя. «А еще есть?» — спросил Джад. Мэгги ничего не ответила. Казалось, она не слышит. Обойдя их с Ксанаду, Джад подошел к лестнице. В коридоре наверху горел приглушенный голубой свет. Он тихонько пошел наверх. 4. Донна спустилась с крыльца и прислонилась к его столбу, обняв его, чтобы не упасть. Ремешок винтовки соскользнул с плеча. Она услышала, как приклад из орехового дерева ударился о перила. Скорее всего, осталась царапина. Ее беспокоило, не рассердится ли на нее за этот Джад. Мужчины в таких вещах частенько бывают до смешного дотошны. Боже, а что если она вообще никогда больше не увидит Джада? Где он? Ответом послужил отдаленный хлопок. Она подняла голову, услышала еще несколько раскатистых трескучих хлопков и поняла, что это выстрелы. Стрельба доносилась из странного дома без окон. Глядя на него, она услышала еще один выстрел, а затем еще 3, один за другим. Она побежала. Болтавшаяся на руке винтовка била ее по ноге. Не сбавляя скорости, она перехватила ремешок и вцепилась в винтовку обеими руками. Справа вдалеке стоял ее Крайслер. В окне она увидела голову Сэнди. Запертая в автомобиле девочка была в безопасности. Донна неуклюже перемахнула турникет и побежала через дорогу. Пересекла ее и помчалась вперед, пытаясь на ходу вспомнить, заряжена ли винтовка. Она не помнила. Прямо на бегу она отодвинула затвор. Выскочивший патрон ударил ее в лицо, поранив верхнюю губу. Сморгнув слезы, она дослала в патронник следующий. Подбежав к фасаду окутанного тьмой дома, она чуть притормозила и переложила винтовку в левую руку. Тяжелая. Оперев ее прикладом о бедро, она открыла сетчатую дверь и дернула ручку основной. Заперта. Сетчатая дверь качнулась назад, ударив в плечо. Черт. Она направила ствол винтовки на дверь возле ручки. «Это уже начинает входить в привычку», — подумала она. Мысль эта ее совсем не развеселила. 5. Джад осторожно вошел в спальню. Зеркала отражали каждый угол. Никаких зверей. Он заглянул в открытый шкаф. Удостоверившись, что оттуда на него никто не выскочит, он подошел к кровати. Вик Хапсон, совершенно голый, не считая кожаного жилета, лицом вниз лежал на простынях. Его руки и ноги были прикованы к стойкам кровати массивными цепями, лицо повернуто влево. Опустившись на колени, Джад посмотрел ему в глаза. Они были широко раскрыты от ужаса, губы дрожали. «Пощади», — сказал Вик. «Христа ради, я ж ни в чем не виноват. Я ж с ними только живу. Я просто с ними живу». Выйдя из комнаты, Джад услышал внизу выстрел. 6. Донна передернула затвор винтовки. Когда магазин раскрылся, она увидела, что он пуст. Она вспомнила, как патрон отскочил ей в лицо и упал куда-то на землю. Теперь уже не отыщешь. Ладно, все равно уже никто не знает, что винтовка не заряжена. Открыв дверь плечом, она тут же отпрянула назад, увидев двух отвратительных зверей, распростершихся на полу. На свету их плоть казалась бледно-голубой. Возле стены валялась отрубленная лапа. Обойдя их, она заглянула в гостиную. Еще двое. «Джад!» — крикнула она. «Донна! А ну убирайся отсюда!» Его голос доносился откуда-то сверху. 7. «Проклятие!» — кричал его разум. «Какого черта Донна здесь делает?» Он помчался к последней комнате, комнате, где прошлым вечером они с Ларри слышали звуки дыхания. Дверь была слегка приоткрыта. Сквозь щель он увидел голубой свет. Пнув дверь, он влетел в комнату и направил дуло пистолета на сидящую в углу бледную фигуру. Но стрелять не стал. В тусклом свете он увидел темные волосы, спадающие на плечи. Женщина баюкала кого-то на руках. Младенца. Его пасть присосалась к ее груди, громко причмокивая. Со стоном Джад попятился назад. 8. Добравшись до вершины лестницы, Донна увидела абсолютно голую, изувеченную Мэгги Катч, ковылявшую к дальнему концу коридора. «Мам!» Она резко обернулась. Сэнди, вся зареванная, стояла в вестибюле и смотрела на нее. Донна снова посмотрела в конец коридора. Мэгги обернулась. Донна увидела, что в правой руке старуха сжимает мясницкий нож. Она сорвала с плеча незаряженную винтовку. «Брось его!» — закричала она. 9. Джад повернулся, столкнувшись с Мэгги лицом к лицу. И начал поднимать пистолет. И тут в него вонзился нож. Он был потрясен. Он просто не мог в это поверить. Это блестящее, широкое лезвие действительно исчезало в его груди. Она не могла этого сделать, подумал он. Он попытался нажать на курок. Рука не слушалась. Она не могла. Глава 26. В холодной темноте под последним коттеджем лежала на боку Джонни. Она обнимала коленки, прижимая их к груди, и крепко стискивала зубы, чтобы не стучали. Этому дяденьке нипочем ее здесь не найти. ни почем. Давным-давно, когда она только-только от него сбежала, он даже не заглянул под домик. И все-таки, ну как вернется? Она не смела пошевелиться. Грязь и камни впивались в ее кожу, но она не двигалась. То и дело по ней проползали какие-то насекомые. Она убеждала себя, что это безобидные гусеницы или божьи коровки. Пускай себе ползают. Хуже всего был холод. Ее от него трясло. А если она будет трястись слишком сильно, дяденька сможет услышать и снова ее поймать. Прошла уже уйма времени. Она услышала, как кто-то шебуршится рядом с нею. Животное. Она затаила дыхание. И услышала тихое «мяу». Кошка потерлась о ее ноги. Пушистая, теплая, урчащая, как моторчик. «Киса», — прошептала Джонни. Погладила ее по голове и спинке. Кошка позволила себя обнять. Джонни прижала кошку к груди. Та замурчала так громко, что девочка испугалась, как бы не услышал дяденька. Вскоре она перестала дрожать. Какой-то звук сверху напугал кошку. Она шарахнулась в сторону и исчезла. Джонни внимательно прислушалась. По полу домика над ней кто-то ходил. Она услышала, как распахнулась дверь. Она увидела на ступенях крыльца босые ноги. «Девушка!» — крикнула она. Ноги остановились у подножья лестницы. «Девушка!» Ноги повернулись. Девушка присела и всмотрелась в темноту под домиком. «Ты там внизу?» — спросила она. «Ага. Собираешься там всю ночь сидеть?» «А он ушел?» «Ага. Уже несколько часов как. Еле распуталась». Встав на четвереньки, Джонни поползла сквозь тьму к своей новой подруге. Эпилог. «А когда они снимут нас с цепи?» «Когда убедятся, что мы не убежим», — сказала Донна. «А я не собираюсь убегать». Щурясь во тьме, Донна могла видеть лишь светлое пятно, там, где среди подушек сидела ее дочь. «А вот я собираюсь. Я сбежала бы отсюда при первой же возможности». «А почему?» «Мы здесь пленницы. И тебе это не нравится?» — спросила Сэнди. «Нет». «Тебе не нравится Агнес?» «Нравится, только она такая же уродка, как и Аксель. Они двойняшки, так и положено». Примечание редактора. В оригинале звучит имя Рози, но в последующих романах дочь Мэгги Катч зовут Агнес. Подобные казусы, которые можно заметить в романах многих авторов, включая самого Стивена Кинга, зарубежные редакторы предпочитают оставлять на совести авторов. Однако мы рискнули взять на себя соответствующие поправки. «Она дефективная, да. А кто тебе больше нравится, Стив или Ясон?» «Никто». «А мне больше нравится Стив», — сказала Сэнди. «Ты даже не хочешь спросить у меня, почему?» «Не хочу». «Ладно тебе, мам, ты от того злобствуешь, что они прикончили Джада, но ведь они вовсе и не убивали его, это сделала Мэгги, тем более он это заслужил». «Сэнди, посмотри только, скольких он убил, 6, боже, он и впрямь это заслужил, он заслужил даже чего и похуже». «Черт, черт побери, заткнись». Ей тут же стало стыдно за то, что она так груба с дочерью. «Хорошо, хоть он не добрался до Стива и Ясона», — сказала Сэнди. «Очень жаль, что не добрался». «Ты ведь это не всерьез, вредничаешь. А на самом деле они тебе нравятся. Я знаю, я ведь шли не глухая». «Ну, просто мне не нравится сидеть на цепи в темноте. Как-то это не по мне. Еда у них воняет. Мэгги может позволить тебе начать готовить самой, если ты у нее попросишь. Вик сказал, что на днях я смогу съездить с ним в Санта-Розу за продуктами. Как только они начнут доверять нам, мы сможем делать все, что хотим». «Как бы мне хотелось снова увидеть солнце». «И мне тоже, мам». «Мам?» «Да». «Ты все еще думаешь, что беременна?» «Думаю, что да». «А как ты думаешь, от кого?» «Я уверена, что от Ясона». «А я не знаю. А я бы хотела родить ребеночка от Стива». «Тссс». кажется, они идут. Конец первой книги. Текст читал Владимир Князев. In hell, but they can't see nothing, nothing at all. Chains to the legs, bolts to the ground. You boys ain't leaving till this crowd turns around. They don't hear nothing, nothing at all. Down and the crowd starts fist fights. They hear nothing, nothing at all. And the air on the stage is burning our lungs, and we're all going deaf from the beating drums. And you can't see a thing for all the blood and the sweat in our eyes. In your throat, you're running on empty, and the band's lost all hope, 'cause they can't hear nothing, nothing at all. Welcome to hell, ladies and gents. We sinned and fell, no time to repent.